Глава 11. Красная усадьба Команда располагалась за массивным каменным забором на приличном отдалении от грязных улиц мегаполиса. На заросшей соснами территории, подпертой с севера скалами, рядом с усадьбой главы Глоссов предпочитала селиться вся элита, члены совета и богатые граждане. Только верховный жрец жил у самого озера, главного своего богатства. Жилище Святейшего было простым, без изыска, и ни в какое сравнение с роскошью красной усадьбы не шло. Отец Эдера, его дед и прадед жили здесь, в длинном двухэтажном особняке из красного кирпича с одной граненой, как стакан, башней под остроконечной крышей. Узкие арочные окна, круглый выступ с изображением каменного солнца на торце противоположном башне, выступающие по углам колонны, флюгеры и затейливая художественная кладка – отличали это здание от высоток и других уцелевших после конца света домов мегаполиса. По внешнему виду и толщине стен особняк Команда можно было сравнить разве что с разрушенным собором, в котором теперь купались горожане. Эдер кивнул стражам, стоящим в полном вооружении по обе стороны от входа. Железные ворота, подернутые ржавчиной, закрывались редко. Причины особой на то не было. Команда считался ставленником духов, хранителем закона и отцом всех Глоссов. Кто стал бы на него покушаться? Разве что чужаки. Но тем дорога сюда была заказана. Пройдя под аркой ворот, Эдер зашагал по дорожке мимо развесистых берез и елей, кустов бузины и сирени. И, наконец, после изнуряющей дневной жары оказался в приятной прохладе особняка. Гулко бухая подошвами ботинок по мраморным плитам, гигант в который раз подумал, что прошлые люди, строившие эту усадьбу, знали толк в своем деле. Благодаря толстым стенам и крыше, не плоской, как везде, а высокой, нахлобученной, будто шапка, по всей длине особняка, здесь ночами было теплее, а днем прохладнее, чем где-либо еще. Вся усадьба, кроме маленькой башенки, выстояла во время катаклизмов. К тому же, если в других домах люди топили ночью печками или просто на полу обустраивали очаг, тут во всех комнатах имелись камины. Зависть всей знати. Камины не только были удобными и продуманными с практической точки зрения, но и радовали глаз изразцами или местами сохранившейся мозаикой. В правом крыле здания жил Команда. В левом – сыновья. В центральной части глава принимал советников и тех, кто шел к нему на поклон. Там же устраивались пиры. Слуги и наложницы жили в отдельных постройках на подворье. У Эдера в левом крыле тоже были комнаты, но ночевал он в них нечасто. И к этому все привыкли. Заглядывать к себе гигант не стал, а направился в главную залу по затертой, когда-то красной дорожке с едва заметными узорами. Прислуга с поклонами приветствовала начальника стражи, а он отвечал им только кивком. Так было заведено. «Эдер, наконец, явился. Наслышан про сегодняшний суд», — воскликнул отец народов, отвлекаясь от изучения меча, сверкающего еще не видавшей крови сталью. Кузнец-оружейник стоял тут же, с большой сумкой через плечо, в широких штанах и кожаном переднике, гордый своей работой. «Суд — это пустяки. Я с донесением, отец», — поклонился Эдер. «Не при свидетелях». Глава взмахнул рукой, и кузнец поспешно удалился. Гигант закрыл за собой дверь в просторную залу со множеством кресел вдоль стен и одним отцовским по центру. С облезшей позолотой на ножках и подлокотниках, оно стояло одиноко на фоне испещренного трещинками громадного изображения седого старика с белой окладистой бородой в высоком головном уборе куполе и черной с крестами робе. «Боюсь, химичи в скором времени перестанут платить дань», — сообщил Эдер. «Подохнут от жажды», — пренебрежительно сказал Команда. «Нам тоже будет несладко без овощей, фруктов и молочки», — парировал сын. «Ты же знаешь, что раньше у химичей понемногу стекали ручейки с гор. Проблема в том, что жалкие ручьи начали превращаться в речушки. Была подна тогда ладно, но их 5 штук образовалось. Они собираются наладить систему мелиорации по садам и участкам. И тогда наш канал им не понадобится вообще, даже в засуху». «На это нужно время и мозги», — перебил Команда. Ему явно не хотелось затевать войну. «Стареет отец», — подумал Эдер, чувствуя в себе силу и без него справиться с задачей. Однако его никто не освещал на руководство декторатом, и потому гигант продолжал. И все-таки воды у химичей стало больше. Горлопаны уже вякают о том, что обойдутся без нас. И главное, мне донесли, что в таверне химичей ходят разговоры, что пора, мол, показать глоссам, кто настоящий хозяин на их землях. «А вот это серьезно», — нахмурился отец. «Пока основная масса химичей идею не поддержала», — продолжал Эдер. «Но если ее станут высказывать чаще, а вода не будет убывать с летней жарой, беспорядки будут серьезные». «Как, по-твоему, требуется поступить?» «Я считаю, бунт надо пресечь. Жестко и быстро. Даже если у химичей будет вода, они всего лишь землепашцы. У нас военная сила и умение. Видимо, пора об этом напомнить». «Ты прав. Надо созвать совет». Команда хлопнул в ладоши, и дверь тотчас распахнулась. Показался Глазырь, доверенный главы. «Что изволите, команду?» вытянулся в струнку. «Пошли за членами совета», — приказал отец. «Если дома не застанут, разыскать. Совет должен собраться здесь через 2 часа. Дело срочное, и... Эдер, ты тоже должен присутствовать. Выскажешься». «Разумеется», — ответил гигант, и ему снова в голову пришла мысль о матери. «Стоит ли спросить? А если спросит, что это ему даст? Ты что-то еще хотел?» «Да нет», — ответил сын и кивнул на клинок, который отец так и не выпускал из рук за все время разговора. «Хороший меч. Попробуй». Эдер не без удовольствия взял оружие в руку, ощутив приятную тяжесть эфеса. Тот лег в ладонь, как влитой. Гигант подошел к столику, выбрал на подносе с фруктами целую дыню, высоко подкинул ее и рубанул с плеча. Желтый плод звонко треснул, брызнув вокруг себя соком и тягучим медовым ароматом. Одну половину дыни Эдер поймал, смеясь. Вторая разбилась о мраморный стол, растекшись густой молочной кашицей с мелкими семенами из сердцевины. «Нравится?» Улыбка едва тронула губы отца. «Вещь!» «Дарю!» — сделал широкий жест команда. «Надеюсь, головы бунтовщиков так же весело и быстро будут слетать от плеч, когда ты отправишься к химичам». Эдер расклабился, вспомнив рэп, но затем поклонился уже с серьезным выражением лица. «Благодарю, отец. Я считаю, что тебе надо возглавить рейд. Люди слишком много говорят в последнее время о моей силе и могут перестать верить в твою. Надо доказать, что ты по-прежнему силен». Команда резко обернулся и уничтожающе посмотрел на сына. «Я никому не должен ничего доказывать. А ты в следующий раз держи такие мысли при себе. Зелен еще указывать. Возомнил невесть что». «Прости, отец». Снова поклонился Эдер и направился в свои покои. Мадара сидела у дверей, будто только и делала, что ждала его. И откуда знала, что он заявился в усадьбу? «Хозяин!» Наложница не сдерживала радости при появлении Эдера. Была ли это радость искренней, или сероглазая красавица с пшеничными локонами и тяжелой грудью улыбалась ему, потому что так надо, неизвестно. Эдер вспомнил, как заявил, что не любит кислых, когда отец подарил ему на совершеннолетие печальную блондинку, привезенную от любельцев. С тех пор Мадара улыбалась. Сначала вымученно, натянуто, а потом словно привыкла. В конце концов, в его отсутствие заняться ей в усадьбе было нечем. Эдер подозревал, что сестра отца Инда, присматривающая за наложницами в доме, гоняет их, как сидоровых коз. Но никто ему не жаловался. Ни Мадара, ни преподнесенная позже управом химичей в знак примирения Танита, медноволосая, длинноногая, немного угловатая, зато весьма жаркая в постели. Тетка Инда, от колючего взгляда которой иногда даже Эдеру становилась не по себе, с вечно поджатыми губами, с трудом сдерживающими крик в присутствии господина, обязанности выполняла хорошо. Обе наложницы были послушны, каждая по-своему. Мадара была так покорна, что казалась неживой. Мягкая, податливая кукла с нежной кожей, длинными ресницами и пухлыми губами. Молочно-белая безжизненность, вечная улыбка и согласие на все, что угодно, бесили гиганта настолько, что порой хотелось даже ударить. Может, так бы ожила? Иногда он вел себя с ней грубо, а она улыбалась. Думал обменять ее или продать, но эта ее тихая радость при его появлении от чего-то сдерживала. Теперь же, когда Мадара носила под сердцем его ребенка, еще более округлая, румяная и задумчивая, не отпускающая рук от чуть продолговатого живота, Эдер и думать забыл об обмене. «У него будет наследник», — знал сын команда. «Норма выполнена». Особого волнения или трепета по этому поводу Эдер не испытывал, но Мадару не трогал. Позволил ей не покидать комнат в его отсутствие. В конце концов, у него была еще и Танита. Эта девчонка подчинялась, но, будучи по натуре живой и темпераментной, могла сама проявить активность в утехах. Теперь из спортивного соображения она пыталась забеременеть во что бы то ни стало, ведь видела, что Эдер к сопернице стал мягче. В янтарных глазах Таниты гигант замечал ревность. Но ему было наплевать на эти бабские штучки. Сами разберутся. Главное, чтобы проблем не доставляли. «Привет, Мадара», — сказал он наложнице, сидящей на пуфе. «Как мой сын?» «Все хорошо, хозяин». Она ласково погладила живот. Эдер не прошел мимо нее, как обычно, а остановился рядом. Мадара ничем не была похожа на лису. Однако упрямый, бойцовский характер чумашки, так и не ставшей ему наложницей, непонятное волнение в груди при мыслях о ней заставили Эдера всмотреться повнимательнее в круглое лицо перед ним. Он никогда не задумывался о чувствах женщин. Ему с детства внушали: наложницы не люди. Они нужны только для удовлетворения и для продолжения рода. Ни на что другое они не способны. Их слезы, сопли и прочая возня доставались Инди, и внимание мужчины, тем более такого, как он, не стоили. А теперь что-то перещелкнуло в голове Эдера, или даже в сердце, словно тумблер на неработающем раньше механизме. Мелкая чумашка, казалось, Эдеру включила вчера не только штуковины прошлых людей, но и нечто внутри него самого. Непонятное, делающее его слабым и каким-то другим. И стало до странности не все равно. Да и разговор с рыжим мальчишкой накрепко застрял в голове. Потому Эдер, обычно не склонный к беседам с наложницами, кивнул на ее живот и спросил без обиняков: «Мадара, ты что-нибудь чувствуешь к ребенку?» На лице молодой женщины, всегда одинаково преданно улыбчивым, пронеслась целая гамма эмоций. Изумление, волнение, страх, надежда. Гигант поразился. Столько разных чувств наложница не выдавала за все время. Еще секунду она молчала, а потом надела на уста привычную улыбку. «Как будет угодно господину?» «Никак угодно», — рассердился Эдер. «А говори как есть. Я твой хозяин и требую честности. Абсолютной, поняла?» Мадара вцепилась пальцами в край пуфа, на котором сидела, и побледнела. «Да, господин». И замолчала. Ее серые глаза расширились, а зрачки превратились в точки. «Отвечай», — приказал Эдер. «Я отношусь к ребенку», — пролепетала Мадара, густо заливаясь краской. «Так же, как и к его отцу. Я его люблю», — Эдер опешил. «Любит? За что? Почему? Как это? Любовь — странное слово, совсем забытое в современном мире, устаревшее за ненужностью. И вдруг вот она, рядом, в лице пунцовой от смущения наложницы. «Любишь?» — переспросил он. «Да». Блондинка опустила ресницы, ухватившись обеими руками за живот. Оглушенный признанием, словно ему только что заехали бревном промеж глаз, Эдер положил руку на плечо Мадары, похлопал, не зная, что ответить в такой ситуации. Показалось даже, что не он, а она сильнее была сейчас, несмотря на всю ее робость. «И я люблю тебя, хозяин. Ты самый лучший», — громко заявила Танита, появившаяся в дверях апартаментов. Сказала она это без намека на чувства. «Так дети кричат во дворе. У меня лучший меч. Нет, у меня...» Какая там любовь с подобной пошловатой ухмылкой. Однако Эдер не рассердился, а напротив, был ей благодарен. Своим бесцеремонным вторжением наложница развеяла неловкость. «Распустились совсем», — выдохнул он незлобно и отошел к столу. Мадара метнула на него испуганный взгляд. Танита засмеялась, показывая ряд белых зубов с небольшой щербинкой. «Хозяин недоволен?» — тихо спросила Мадара. А Танита оперлась коленом о кушетку с вытертыми до лысины бледно-зелеными бархатными подушками, томно потянулась и обвела языком тонкие губы. «Хозяину надо расслабиться!» Эдер вдруг отчетливо понял, что не та, ни другая. Его не привлекают. Захотелось, чтобы их тут не было, ни русой, ни рыжей, и чтобы на пуфике у дверей его ждала чумашка, чтобы, увидев его, мелкая взвизгнула от радости, а он бы взял ее на руки и закружил, а потом... Наверное, он совсем по-другому чувствовал бы себя, если б... Лиссандра сказала ему про любовь. Он бы радовался. Он бы радовался и ребенку. Вообще, все было бы иначе. Не так муторно». «Нет, я просто занят», — буркнул он. «Разойдитесь по другим комнатам. Мне не до вас перед советом. Дело государственное». Наложницы поспешили скрыться за дверьми, и Эдер вздохнул спокойнее. Эти женщины показались ему совершенно чужими и оттого неприятными, и пухлая, раздувшаяся от беременности Мадара в белом с розовыми цветами синтетическом платье до пола, и угловатая Танита в зеленом вязаном балахоне поверх голого тела. До брезгливости глупым показалось общее мнение, что высший чин должен иметь много наложниц. Зачем они ему? Лучше по одну, но такую, от которой внутри все замирает. Эдер сел и посмотрел в окно. Думать о совете не получалось. Девушки вписаны в его имущество, и в какой-то мере он за них в ответе, хоть мера эта оставалась весьма туманной. Нет, он не сдаст их в общий дом. Это было бы жестоко. Мадара признанием мгновенно выпросила себе белый билет. Она останется тут, и ребенка Эдер отбирать не станет. Разберутся как-нибудь. Гигант решил, что проследит теперь, чтобы тетка Инда не вела себя с ней, как стерва. «А Танита?» – задумался сын команды. «Может, отдать ее кому-то? Кому нужнее? Надо подумать. Только не тупому Борову Амусу». «И что там? Интересно?» – не выдержала я и провела пальцем по строчкам мелких буквок, от которых Тим не отрывался уже битый час. «Очень», – улыбнулся Тим. «Но сложновато разобраться». «А в чем?» «В альтернативных источниках питания», — сказал он нечто заумное, и, видя мое непонимание, поспешил объяснить. «Это про электричество, с помощью которого ты запускаешь приборы. Раньше существовали электростанции. На реках, к примеру, они давали электричество в миллион раз больше, чем ты. На много городов хватало с тысячами тысяч людей». «Ого!» Я разинула рот от удивления. «И всех тошнило?» «Да нет», — хмыкнул Тим. «Твои реакции вообще мне непонятны. Была бы ты живой батарейкой, то, по идее, должна была бы через вилку приборы подключать. А не так просто, прикосновением. С научной точки зрения ты совершенный уникум». «Сам ты уникум! Я тебя обидно не обзывала». «Это не обидное. Это значит, что ты особенная». «А-а-а!» – кивнула я и перестала дуть губы. «А зачем тебе эти источники питания?» «Знаешь, очень хочется, чтобы люди перестали жить как дикари и вернулись к цивилизации». «К жизни прошлых людей?» – догадалась я. «Именно. Мы с Эдером давно это обсуждаем. Посмотри, как мы живем. Ничего нового не придумываем, не производим. Пользуемся обносками, вещами, чудом раскопанными в обломках домов, словно паразиты какие-то». «Я не паразит. Я произвожу. Я могу состряпать ужин почти из ничего. Мама научила. А еще шить умею», — сказала я. «Правда, плохо. Лук и стрелы у меня куда лучше получаются. Видел?» Я с гордостью помахала у него перед носом новым оружием, вытачивая которое кривым ножиком, стерла все пальцы. Зато стрел получился целый пук. На охоте можно не экономить. «Ты умница, лисенок. Но я не о том. Раньше мир был совсем другой. Удивительный. Даже вообразить трудно. Представь, повозки прошлых людей ездили сами с большой скоростью. Люди с помощью малюсеньких штучек могли переговариваться, находясь далеко-далеко друг от друга. А по небу летали огромные железные аппараты». «Дроны?» «Нет, совсем нет. Даже в космос летали». «Это куда?» – удивилась я. «Туда, где кончается небо». «Разве оно кончается?» – разинула я рот. «Представь, да. Земля всего лишь островок жизни во Вселенной. И мы, люди, забыли все. Свалились чуть ли не в первобытный строй, если верить учебникам истории. Кланы живут сельским хозяйством, охотой, одним днем, и вообще никто не развивается. Глоссы всех подавляют, но на деле ведь только и держатся благодаря шлюзам и своей невыносимой жестокости». «Ненавижу их», — призналась я. «У них закон дурацкий. Голову бы оторвал тому, кто его придумал. Может, и не сами придумали, а кто-то? Хм, допустим. Жрецы надоумили или еще кто? А так, среди глоссов встречаются и вполне нормальные люди. Тот же Эдер. Чем это он нормальный? Хотя бы тем, что стремится к знаниям. Мечтает изменить мир к лучшему. Думает. А мог бы просто мечом махать и ждать, когда станет команду. Меня спас, рискуя жизнью. Тебя. Да, за это стоит быть благодарной. Признала я, не зная, как преодолеть себя и проявить эту благодарность. Вечно в жизни даются только сложные задачи. Сиди себе и решай. А так хочется жить просто, чтобы Тим не обозвал меня неблагодарной скотиной. Я скоренько перевела тему. А читать трудно? Совсем нет. Тим сунул мне под руку журнал. Вот смотри, это буква А, а это Б. А и Б. Такая прописная, а такая строчная, маленькая. Когда мысль новую начинаешь, пишешь первое слово с прописной буквы. Поняла? Я кивнула и сразу испугалась. «Ой, но читать ведь запрещено! Духи могут покарать!» «Меня, как видишь, не покарали», — заметил Тим. А я так красноречиво покосилась на его щупальца, что парень расхохотался. «Знаешь ли, читать я научился гораздо позже своего появления на свет. Так что скорее наоборот, усекла?» «Ага». Логика в его словах имелась. При мне он читал и читал, но оттого земля не сотрясалась. И вулкан не пыхтел. «Ну, раз поняла», — хмыкнул Тим. «Поищи А и Б в статье, подчеркни их. А потом попробуй перерисовать на листок. В печке уголек возьми». Чтобы не выглядеть перед Тимом глупой, я принялась выполнять задание. А парень опять углубился в чтение. Ему б только читать. Мне от скуки можно умереть 3 раза, он и не заметит. Подчеркнув с добрую сотню букв, я утомилась. В глазах рябило. Принялась просто листать журнал, разглядывая картинки. Одни с непонятными устройствами, другие с яркой цветастой жизнью прошлых людей. Просто сказки какие-то. Обзавидуешься. Хотя хилые мужчины в белых халатах и кругляшках на глазах наверняка в наших условиях выжить бы не смогли. И вдруг я увидела то, что заставило меня подскочить и взвизгнуть от удивления. «Тим! Тим, смотри!» «Что такое?» «Вот!» Я ткнула пальцем в многократно увеличенную на изображении квадратную металлическую пластинку. Точно такую же, какую извлекли из шеи Эдера. Глаза Тима расширились, и он хлопнул себя по лбу, слава духам не щупальцем. «Черт меня подери! Глянь, тут написано «чип слежения». За Эдером, получается, следят?» «Хейдо! Кто за мной следит?» — раздался за нашими спинами грозный бас.